«Здесь не опасно?» — спросила женщина. «Ваш возлюбленный отпустил вас погулять без поводка?» «Он не мой возлюбленный». Мария произнесла это так сердито, что Гамильтон даже удивился. «Значит, вы меня провели. Я все неверно понял. Вы пришли, или, точнее, вас прислали осторожно задать мне пару вопросов и что-нибудь разузнать? Почему вам всегда и всех хочется обидеть? Или, по крайней мере, здесь задеть? В Бразилии вы как-то сказали о своих друзьях. Трудно понять, как вы вообще сумели ими обзавестись». Гамильтон озадаченно посмотрел на женщину, потом улыбнулся и спросил: «Ну и кто кого сейчас обижает?» «Между оскорблением и правдой большая разница. Извините, что побеспокоила». Мария отвернулась и направилась обратно. «Не уходите. Посидите со мной». «Что за детские выходки? Может быть, сделаем так? Я попробую задать вам несколько осторожных вопросов, а вы поздравите себя с тем, что пробили брешь в моей обороне». «Нет, нет, нет, не думайте, что я стремлюсь вас обидеть. Просто посидите». Мария с сомнением посмотрела на Джона. «Я спросила, не опасно ли здесь сидеть. Гораздо безопаснее, чем переходить улицу в Бразилию». Женщина осторожно присела на приличном расстоянии от Гамильтона. «Кто-нибудь может к нам подкрасться?» «У вас неверное представление об этих краях. Ну, кому нужно к нам подкрадываться? Индейцам? Враждебных индейских племен здесь нет на 200 миль вокруг. Но что касается крокодилов, ягуаров или змей, то они прикладывают гораздо больше усилий, чтобы избежать встречи с нами, чем мы с ними. Опасны здесь только дикие кабаны и гигантские пауки». «Пауки?» «Да, громадные волосатые создания размером с глубокую тарелку. Завидя противника, эти твари немедленно бросаются в атаку. Они прыгают на свою жертву с расстояния 1 ярда. Представьте себе, им достаточно приблизиться всего на 1 ярд, и дело сделано». «Какой ужас! Но вам нечего бояться. Именно в этом районе их нет. А вообще-то женщине не следовало сюда ехать». «Опять начинается». Мария укоризненно покачала головой. «Вы не слишком-то стремитесь с нами общаться». «Человеку нужно иногда побыть одному». «Ну вот, уклоняйтесь от ответа». Мария снова покачала головой. «Вы всегда один». «Женаты?» «Нет, но были женаты». Это был не вопрос, а утверждение. Гамильтон удивленно посмотрел в ее прекрасные карие глаза. Давно он не видел таких глаз. Пожалуй, он знал только одну пару подобных глаз, но с тех пор, когда видел их в последний раз, прошло уже много лет. «Что так заметно?» «Я заметила». «Да, был». «Развелись?» «Нет». «Нет? Вы хотите сказать «да»?» «О, простите меня, но как она умерла?» «Пойдемте, нам пора в самолет». «Ну, пожалуйста, скажите, что с ней случилось?» «Ее убили». Гамильтон смотрел на другой берег реки и спрашивал себя, что заставило его сделать подобное признание совершенно чужому человеку. Только Рамон и Навара знали о его несчастье. Он им сам рассказал, но больше Джон не говорил никому на свете о своем горе. Изящные пальцы женщины коснулись его предплечья. Гамильтон повернулся и посмотрел на нее. Огромные глаза Марии застилали слезы. Джон был потрясен.